Стоял февраль. Армия ждала. Чем заняться, как убить время? «Вы последние борцы за свободу», — провозглашал Вашингтон, их главнокомандующий. Еще он заявлял: «Не было в истории примера другой армии, взявшейся за такое дело, подвергшейся таким неимоверным лишениям и перенесшей их с такой отвагой и терпением». Ему угодно назвать их героями? Никто не возражал. «Очень хорошо, пусть мы герои, но до какой степени?» Скажем откровенно, ситуация была плачевна. У половины ружей потеряны штыки. Те, что остались, проржавели снаружи или изнутри и не могли прилично стрелять. А те, что не имели повреждений, остались без патронов. Удивительно ранний снег с сочельника мешал регулярному подвозу продовольствия, вазы с которым сотнями оставались на обочинах разбитых дорог. Тиф и оспа постоянно набивали большие бараки, которые именовались госпиталем и где больше всего было трупов. Что бы ни провозглашал генерал, он понимал, что в одно прекрасное утро может остаться совсем один, если его люди вернутся по домам, и тогда, прощай, американская революция, прощай, независимость, наши вам извинения, господа англичане, мы больше не будем. Сражения шли с 1775 года. Вначале горстка людей выступила против самой могущественной армии, которую когда-либо видел новый свет. 35 тысяч англичан генерала Хоува, более 18 тысяч наемных немцев, снабженных неистощимыми запасами военного снаряжения высочайшего качества, многочисленной первоклассной артиллерией и поддерживаемых флотом, который блокировал почти все порты. Несмотря на решение Конгресса, принятое в первую годовщину войны, мобилизацию организовать было невозможно, и американская армия подвергалась невероятным испытаниям. «Война будет быстрой». Что за кретин это сказал? История не сохранила его имени, но он, должно быть, чертовски кусал себе локти, все еще видя британцев, прозванных омарами из-за красного цвета их формы, на своей территории. Были взлеты и падения, громкие победы и ошибки, были рукопашные, дерзкие схватки, настоящие сражения, рейды, марши и контрмарши на бесконечном фронте, простиравшемся на сотни и сотни километров. Но в июле предыдущего года генерал Хоув, переправивший морем 15 тысяч человек, вновь поднял знамя Чезапика и начал большое наступление против Вашингтона, армия которого защищала путь на Филадельфию. Четыре сражения, четыре неудачи. И 11 сентября 1777 года другой англичанин Корнуэльс нанес удар по Брэндивайн-Крик, имея двойное превосходство. И Лафайет, и Тюльпан были ранены в одну и ту же минуту. Первый в икру ноги, второй в ягодицу. Ранение, не приносящее славы, так как намекает, что получивший его находился спиной к противнику во время памятного бегства генерала. И тут на военном небосводе взошла новая звезда завзятого хвостуна генерала Барджойна. 50 лет, известный в Лондоне как зять лорда Дерби, член парламента, громогласный пропагандист весьма простых и, по его словам, неотразимых принципов стратегии. Вот они. Во главе 12 тысяч англичан и немцев, 2000 канадцев и 1000 индейцев он отправился от озера Чемплейн и спустился к Гудзону, соединившись в Олбини с другой армией, пришедшей из Нью-Йорка, и окончательно отрезав все наземные коммуникации между Вирджинией и Новой Англией двумя логовами мятежников, как он говорил, не ведая, что история изменит его определение. Идея понравилась, и вот наш герой, отметим, что он отважно вел себя во время Семилетней войны и похвалялся совершенством знания французского, прожив годы в Шантелу. высаживается на Иракезский берег, кладет свою шпагу на весы победы Альбиона, подписывает подлые приказы и напыщенные прокламации. Джон Барджойн, эсквайр, генерал-лейтенант сил Ее Величества в Америке, полковник легкого рейнского полка «Драгун», правитель форта Вильям в Северной Англии, член парламента Великобритании. Дальнейшее опустим. Этому храбрецу дали в распоряжение лишь половину того, на что он мог рассчитывать. 3700 англичан, 3000 наемников, 250 канадцев и коллаборационистов, 400 индейцев.